Глава 118. В 8:30 Ирван нагрянул в управление и созвал свою группу. Он спал всего 2 часа, принял душ со скоростью промышленного пылесоса и переоделся. На рассвете он получил первые медицинские данные подозреваемых. Ни у одного из них не было нулевой отрицательной группы крови. Еще один след привел в болото. Утром должны поступить их подробные медицинские карты. Он попросил Амарсона не слишком спешить с протоколом относительно Ирисуанги. В любом случае дерьмо зафонтанирует с другой стороны через адвоката нигерийского дипломата. Что до 2 убийств этой ночью, он предвидел штормовое предупреждение, какие ему нечасто приходилось получать. Фитуси звонил уже 6 раз. Прокуратура впала в неистовство, пресса начнет день с набата, хотя, как он надеялся, не усмотрит связи с предыдущими жертвами. Но Ирван избежал худшего — своего отца. Он ускользнул от него в больнице, а потом вырубил свой телефон. Очная ставка обещала быть жесткой. Со всем присущим ему вероломством старик начнет упрекать сына в том, что тот не сумел защитить собственную младшую сестру, как и в том, что позорно провалил расследование. Сидя за письменным столом в ожидании своей команды, Ирван просматривал отчет о вскрытии Людовика Перно. Человек-гвоздь использовал те же технические приемы, также деформировал тело, проявил ту же одержимость. Единственной отличительной чертой была тщательность, с какой он освежевал жертву. По мнению Рибуаза, хирургические познания подтвердились. С бедняги Перно содрали шкуру по всем правилам искусства. Ирван еще раз задумался о проблеме анального изнасилования. Гомосексуальность, принявшая форму инстинктивного стремления к убийству, импотенция, связь с мотивом мести. Он не верил в причину, вроде изнасилования в прошлом или чего-то в этом роде, и менее всего в сексуальные домогательства, в которые был бы замешан его отец. Он убрал отчет в папку с протоколами и отправился в конференц-зал. Странное дело, голова у него была ясная, а в теле играла лихорадочная энергия, словно настоящие электрические разряды. Все они уже были там и в трауре. Сардинка, облаченный в строгий черный костюм, Одри в темной бандане на белобрысой голове, Тонфа, более чем когда-либо похожий на лондонского палача, и Крипо в бутылочно-зеленом бархатном пиджаке поверх темного кожаного жилета. Их вид говорил за них. Они разделяли ответственность за смерть малыша-сержанта. Никто не мог предвидеть нападение этой ночью. Полицейский всего лишь должен был следить за Гаэль с ее суицидальными порывами. Но он был слабым звеном. И им следовало лучше его подстраховать. Или хотя бы проинструктировать. Одна деталь делала атмосферу еще тягостней. Произведения Фарабо, вернувшиеся из лаборатории криминалистического учета, громоздились кучей в углу, каждая в пластиковом опечатанном пакете с их угрожающей мимикой и грубо вылепленными телами из папье-маше. Ирван решил вообще не комментировать уход сержанта. Лучший способ почтить память коллеги — это найти его убийцу. Быстрый обмен взглядами с Крипо заменил эпитафию. Одним он точно ему обязан. Именно Крипо вызвался сообщить родителям. Стараясь быть кратким, Ирван подвел итог своим подозрениям. В первую очередь всплыли имена Лартига, Редлиха и Ирисуанги. Не имея возможности объяснить, какую роль играют эти 3 извращенцев в общей картине, он потребовал углубленного расследования по каждому из них. Причем результаты должны быть готовы к середине дня. Одна мысль не давала ему покоя с момента, когда он проснулся. Но говорить о ней еще рано, слишком уж туманно. Клуб убийц. Люди, которые вступали в игру по очереди, используя один и тот же способ действий, вдохновленные одним и тем же кумиром, человеком-гвоздем. Метод был чистой классикой. Каждый убийца служил доказательством невиновности своих сотоварищей, нанося удар в тот момент, когда те находятся вне подозрений. Для такого сценария у него не было никаких оснований, кроме одного факта. Каждому подозреваемому не хватало одного алиби. Лартик мог убить Ансимони. Редлих Людовик Каперно. Айрисуанга мог действовать в Сентан. Раз уж на то пошло, к ним можно добавить и Дегрека в качестве убийцы Виссы. Ирван не исключал, что изначально клуб был квартетом. С исторической точки зрения неизвестен ни один случай, когда серийный убийца оказался бы серией убийц. И Ирван мог сослаться только на один источник, да и то более чем зыбкий. Старый фильм Анри Жоржа Клузо «Убийца живет в доме 21», где трио убийц обеспечивает друг другу алиби. Между прочим, и возражений могло быть немало. Познание убийцы в хирургии, его опыт моряка. Ни Лартик, ни Редлих, ни Дегрека, ни Ирисуанга не соответствовали профилю. Не говоря уже о физической неполноценности первых двух и болезни третьего. Поэтому он предпочел промолчать и предоставить слово своим людям. Но лишь для того, чтобы услышать в очередной раз тот же припев. Ноль результатов в больнице Сентан, ни следа, ни свидетеля, никаких признаков взлома в корпусе Брока, на видеозаписи никого из посторонних. Смахивает на колдовство. Зато сардинке Скрипо удалось нарыть интересный факт. Один корпел над Перно, другой над Редлихом. Сверив результаты, они заметили неожиданную связь между двумя подозреваемыми. «Перно числится как владелец нескольких видов огнестрельного оружия», — пояснил Фавини. «Он записан в клуб Галини в департаменте Ивелин, куда Редлих каждые выходные ездит тренироваться». Ирван вспомнил, что старый Брюзга встретил их с ружьем. «Редлих — большой поклонник спортивной стрельбы на скорость», — подтвердил Крипо. «У него минимум 5 единиц оружия. По словам коллег из Центра научных исследований, репутацию у него хуже некуда. В молодости в Африке он был скор на расправу. Ему даже запрещен въезд в оба Конго». «Мы сопоставили их дни и часы посещений клуба», — продолжил Фавини. «Все занесли в компьютер. Эти две птички пересекались на протяжении многих лет. По-моему, они просто стреляли вместе». «Значит, Редлих мог подобраться к Перно, не вызвав у того никаких опасений. Может, по этой причине он и учинил в квартире обыск, стараясь уничтожить все следы их знакомства. Кстати, точно известно, что Лартик знал Ан Симони. Очень вероятно, что как ментор он имел на нее влияние. Достаточно сильное, чтобы убедить девушку присоединиться к нему на Зодиаке в среду вечером. Оставался Ирисуанга, задержанный недалеко от Сентан, и поездка Дегрека в Ланды. Картина начинала вырисовываться, но оставалась главная трудность. Трое подозреваемых не имели физической возможности совершить сами действия. Именно к этой теме и перешел Крипо. «Я получил медицинские карты скульптора и этнолога через страховки. Ни следа лечения от рассеянного склероза у Лартига, ни тени воспаления у Редлиха. Я распечатал список всех медицинских услуг, которые они задекларировали за последние 20 лет. Лартик вроде вообще не болел, Редлих лечил свои застарелые африканские лихорадки и все. Или их инвалидность притворная, или они лечились втихую и никаких выплат не получали ни от соцстрахования, ни от взаимного страхования, чего быть не может». Эрван был согласен. «Во Франции ни один больной не забудет получить денежки, если только художник и антрополог не доверили свое здоровье Нганга или не выдумали свои недуги, чтобы отвести от себя подозрения». Он в это не верил. Оба были слишком хитры. «Продолжай копать в данном направлении», — сказал он Крипо, «и постарайся выяснить, действительно ли они больны и какие лекарства принимают». «Тряханем их?» «Нет, никаких официальных обысков. Поступим хитро». Эльзасец скривился. Это означало, что придется рыться в помойках скульптора и этнолога, а то и пошарить у них дома. «Ты уверен, что у нас есть время?» «А что, есть еще чем заняться?» «Может, поставить их на прослушку?» — предложил Фавини. «Слишком сложно. Если за ними что-то водится, они не будут обсуждать это по телефону». «Установить наблюдение, взломать компьютеры». «Ни слежки, ни хакерства. Как можно незаметнее пристроим им на хвост кого-нибудь. Они сейчас настороже и очень умны. Кто занимался Ирисуангой?» Тонфа открыл папку, страницы распечаток из интернета, презентации недавних выставок нигерийца, примеры всего самого мрачного или гротескного, что может предложить современное искусство. «Сониксон все чисто», — Судя по статьям в прессе, одна из модных галерей. Я жду подтверждения его алиби, но авиакомпания подтвердила дни и часы полетов в Лагос. Сардинка поднял руку. «Еще одно. Ты меня просил найти отчеты о процессе Тьерифа Рабо. Досье имелось, но исчезло». «Как это?» «Объяснений нет. Ребята из архива утверждают, что у них частенько пропадают целые подшивки». Эрван подумал об отце. Когда-то его прозвали чистильщиком. Может, он и в своих делах провел уборку. «А что в Конго?» «Я связался с судом высшей инстанции в Лумумбаше. Меня заверили, что у них сохранились все отчеты, и их вышлют нам в кратчайшие сроки». «И ты им поверил?» «Не на секунду». «А в Бельгии?» «Наш офицер по взаимодействию обещал поискать». «Он тебе показался надежным?» «Чуть более, чем конголезцы». 9.00, а все, что предстояло Ирвану, это неизбежные нагоняи, хилые оправдания и дыры, которые невозможно заполнить. В его распоряжении оставались только гипотезы, фантазмы и полная пустота в графе «прямые и согласующиеся доказательства». «А тела из Сантан?» «Скрытие идет, но...» «Левантен?» «Никаких новостей». «Продолжаем», — заключил он, вставая. «Совещание в полдень». Полицейские переглянулись. «А что продолжать-то?» Он попрощался с ними коротким кивком и вернулся к себе в кабинет. Эрван плохо себя чувствовал. Тошнота, голод, головокружение. И в то же время не мог проглотить и куска. Открыл маленький холодильник, достал бутылку Кока-Колы Зеро и углубился в медицинские карты Лартика и Редлиха. Чтение почти столь же увлекательное, как справочник лекарственных средств Видаль. В дверь постучали. На пороге возник Левантен со своими повадками веселого пахаря и в ореоле света, достойного Анжелюса Миле. Анжелюс — картина французского художника барбизонской школы Жана-Франсуа Миле, написанная в 1857-859 годах, названа по первым словам молитвы «Анжелюс Домини». «Ты в курсе, что поговорить можно и по телефону?» — раздраженно заметил Эрван. «Тебе не обязательно каждый раз тащиться сюда». Координатор хлопнул на стол папку с анализами. ДНК посторонней крови на теле Ан Симони принадлежит Тьерри Фарабо.